Обезьяна недоверчиво покосилась на нее, почесала пятерней в затылке, вытянула губы трубочкой, подпрыгнула, перекувырнулась и, внезапно приняв решение, проковыляла к батарее. Засунув огромную лапу за радиатор, она недолго повозилась там и вытащила что-то маленькое. Горестно вздохнув, проковыляла обратно через комнату, остановилась перед Лолой и протянула к ней лапу. На огромной коричневой ладони лежала Лолина сережка, золотой полураспустившийся бутончик, в глубине которого покоился крошечный бриллиант. Маруся снова печально вздохнула, сжала ладонь. Видимо, ей очень не хотелось расставаться с сережкой, но потом приняла окончательное решение и отдала украшение хозяйке. «Спасибо, подруга!» — с чувством проговорила Лола. «Не беспокойся, все будет, как мы договорились». «Вот видите, какая она умница!» — с гордостью произнес Анатолий. «А у меня уже чай готов». «Спасибо, но я очень спешу», — заторопилась Лола. «Но всего-то несколько минут». «Нет-нет». И она закончила загадочной фразой. «Я дала Марусе слово». Директора фирмы «Реконструкция А» с утра не было на рабочем месте. Он проводил совещание. Но не по вопросу промышленного строительства, а по другому, более важному делу. Валентин Пономарев сидел на диване в квартире своей любовницы, помощницы и вдохновительницы. Не той пухленькой недалекой блондинки, что проживала вместе с матерью на улице Павлика Морозова. Та была нужна Пономареву, чтобы отвести глаза бывшей жене. Этой же он в свое время увлекся. Она была похожа на Аллу. Ему всегда нравились высокие стройные женщины с белой кожей. Даже имена у них были похожи — Алла и Алина. Только Алла была от природы рыжеволосой, с удивительными зелеными глазами, этакая Ундина, а та другая — темноглазая брюнетка. Это она, прочитав письмо, навела его на мысль, как сделать так, чтобы всем стало хорошо. Всем, кроме бывшей жены Аллы. Но о ней Пономарев старался не думать. В конце концов, кто-то должен платить по счетам. Так пускай это будет не он. То есть он-то должен заплатить. Он задолжал большие деньги. Но для чего рискует Алина? Она говорит, что хочет ему помочь. Однако, глядя в ее черные непроницаемые глаза, Валентин очень в этом сомневался. Вот и сейчас, наблюдая за ней из-под тишка, он видел жесткое выражение лица и поймал себя на мысли, что боится Алины. Однако бояться ему сейчас следует не ее, а головорезов Васи Черного. Тот дал 3 дня сроку. Конечно, за 3 дня кардинально ничего не изменится, но если будут в их деле какие-то подвижки, можно уговорить подождать с деньгами. «Давай подведем итоги», — нарушила молчание Алина. «Господин директор, чем вы нас порадуете?» Третьим в комнате был жгучий брюнет с горящими глазами. Брюнет был очень маленького роста, почти карлик, и отзывался на фамилию Ряпушкин. Доктор, если можно его так назвать, встрепенулся и заговорил, сильно заикаясь. «Думаю, что фрустрация достигла максимального уровня. Еще немного, и наступит кризис. Больная жаловалась мне на потерю сна, аппетита. Это хорошие признаки. Надо еще немного усилить давление, и желаемый результат будет достигнут. Думаю, что дней через 5 можно...» 5 дней? — закричал Пономарев. «Вы с ума сошли!» «У нас нет времени», — подтвердила Алина. «Доктор, назначаем операцию на сегодня». В глазах Ряпушкина мелькнуло сильное беспокойство. Он вскочил на ноги и забегал по комнате. «Не забудьте подстраховочные материалы», — насмешливо напомнила Алина. «Помните, у вас нет права на ошибку. Все должно пройти, как задумано». «Думаю, что ничего дополнительного не понадобится», — почти прошептал Ряпушкин дрожащими от страха губами. Я провел с больной необходимую работу. Гипноз, внушение, симптом страха усилился. Ситроэн, на котором ехала Алла, остановился на перекрестке. И в эту секунду у нее зазвонил мобильный телефон. Незнакомый, как будто простуженный женский голос, выпалил. «Это Алла?» «Да, в чем дело?» «Валентин Пономарев. Ему стало очень плохо. Мы вызвали скорую, но он просил вас приехать. Очень просил». «Что с ним?» — заволновалась Алла. «Кажется, сердце. Я в этом не понимаю. А вы, собственно, кто?» «Я бухгалтер в фирме. Он к нам приехал, и ему стало плохо. Если вы не можете...» «Я приеду», — решилась Алла. «Говорите адрес». По тому адресу, который назвала ей незнакомка, оказалось мрачное промышленное здание с железными воротами. Водитель подкатил к этим воротам, и в эту самую минуту из-за угла вылетели красные «Жигули» и крылом задели «Ситроэн». Тут же из «Жигулей» выскочил долговязый парень и завопил. «Ты, блин, куда смотришь? Разуй глаза! Видишь, я еду!» «Ты, парень, что, сдурел?» Водитель, он же по совместительству охранник, выбрался из машины и двинулся навстречу наглецу. «Ладно, вы тут разбирайтесь», — бросила Алла охраннику и вбежала в ворота. «Постойте, я с ним в момент разберусь», — крикнул ей в спину охранник. Но женщина уже скрылась во дворе. Она нашла стрелку с названием нужной фирмы, вошла в подъезд и поднялась на третий этаж. Алла распахнула дверь, шагнула вперед и оказалась не в комнате, а в крошечном тамбуре, в тесном закутке размером не больше кладовки в хрущевском доме. Впрочем, как следует рассмотреть этот тамбур, она не успела, потому что в ту же секунду, как она вошла, свет под потолком погас, и тут же дверь за Аллой захлопнулась. Она оказалась в тесной, удушливой темноте. Алла подумала, что дверь захлопнула сквозняком. Она развернулась, дернула на себя дверь, но та не поддалась. Она была заперта. «Выпустите меня!» — крикнула Алла, что было сил. «Выпустите меня немедленно!» Теснота, тьма, духота. И никакого ответа на ее призыв, никакого звука, никакого отклика. Гнетущая, страшная, каменная тишина. Она вытянула руки вперед и наткнулась на каменную стену. Слева, справа — такие же стены. Казалось, сейчас эти стены рухнут, навалятся на нее, раздавят, как беспомощное насекомое. Каменный мешок, ловушка, западня, каменная могила. «Выпустите!» — проговорила Алла едва слышно. Силы оставили ее. На лбу выступили капли холодного пота. Сердце бешено колотилось где-то в горле. Она снова почувствовала себя беспомощной 8-летней девочкой. Одинокой, раздавленной страхом и тьмой. И вдруг откуда-то из темноты донесся едва слышный голос. «Луся, помоги!» Хриплый, неузнаваемый голос. Голос сестры. «Луся, неужели ты бросишь меня?» — послышалось из темноты. «Где-то здесь, совсем рядом, в этой темноте находится ее сестра, и ей еще хуже, еще страшнее, чем Алле. Неужели, как тогда, много лет назад, она ничего не сможет для нее сделать?» Алла пыталась пробиться к этому голосу. Раздирая пальцы, она царапала стену. Но что могла сделать 8-летняя девочка с глухой каменной стеной? А из темноты все неслось. «Луся, помоги!» И вдруг внутри, в глубине сознания, зазвучал другой голос, мягкий, уверенный и глубокий. «Я с вами. Помните, что нужно сказать, если снова надвинется этот страх?» «Помню», — прошептала Алла пересохшими, искусанными в кровь губами. И она проговорила как молитву, как заклинание. «Это в прошлом. Я одна, но я жива. и я ни в чем не виновата. И сразу все изменилось. Больше не было беспомощной 8-летней девочки, заваленной каменными обломками. Была взрослая, сильная, уверенная в себе женщина, которую какие-то мерзавцы заперли в темном чулане. Алла поднялась на ноги, прислонилась к холодной стене. «Луся, помоги мне!» — донеслось из темноты. Это не был голос сестры. Это был незнакомый голос, коварно пытающийся пробраться в ее голову, в ее подсознание, пытающийся свести ее с ума. «Так вот, фиг тебе!» — прошептала Алла. «Мы еще поборемся!» Три человека сидели перед экраном, на который транслировалось изображение с камеры ночного видения. Только что на экране была скорчившаяся на полу беспомощная фигура, царапающая каменную стену, и вдруг она встала на ноги, выпрямилась, решительно расправила плечи. Высокая брюнетка поднесла к губам микрофон и хриплым, надсадным голосом проговорила: «Луся! Прошу тебя, помоги! Луся, неужели ты оставишь меня, как тогда?» В следующую секунду она в ярости отбросила микрофон и прошипела, как разъяренная кобра. «Все впустую! Стерва, сволочь, зараза!» «Не понимаю», — проговорил жгучий брюнет маленького роста с горящими глазами фанатика. «Только что она была на подходе к кризису. Казалось, еще минута, и фрустрация приведет к полному распаду личности». «Доктор, только не надо этих ваших ученых терминов», — огрызнулся высокий светловолосый мужчина с обаятельным лицом советского киноактера 40-х или 50-х годов, исполнителя ролей полярных летчиков и передовиков производства. «Не надо нас парить вашей наукой. Вы обещали, что она свихнется, и мы вам поверили. На карту поставлено слишком многое, и мы трое повязаны намертво. Обратного пути у нас нет, так что давайте закончим то, что начали. Кажется, вы что-то говорили об инъекции, которая может в самом крайнем случае завершить начатый нами процесс и окончательно свести ее с ума. Этот самый крайний случай наступил. Давайте, делайте эту чертову инъекцию». «Сейчас, сейчас». Брюнет трясущимися руками расстегнул кожаный чемоданчик, достал оттуда одноразовый шприц, ампулу, отколол кончик, набрал в шприц прозрачную жидкость и повернулся к своему партнеру. «Вот, вот это средство. Но, может быть, вы? Это, в конце концов, ваша жена?» «Вот как!» — надменно проговорил блондин. «Участвовать в прибылях мы хотим, а делать всю грязную работу за нас должны другие. В конце концов, из нас троих только вы, доктор». «Да, я доктор», — выпалил брюнет. «И без меня вы бы ничего не добились. Ведь это я под гипнозом узнал от нее о той детской истории, о причине ее страхов. Если бы не я, вы не смогли бы довести ее до такого состояния». «А толку-то?» — поморщился блондин. «Вы обещали, что она окончательно свихнется, а она все еще держится». «Человеческая психика слишком сложна и непредсказуема», — брюнет потупился. «Всегда возможны какие-то неожиданности. Это вам не холодильник отремонтировать». «Валя, посмотри на него», — презрительно процедила женщина. «Этому слизняку ничего нельзя доверять. Посмотри, как он трясется. Он все испортит. Я сама это сделаю». Она протянула руку и решительно взяла у брюнета шприц. «Да, да, пожалуйста». Брюнет облегченно вздохнул и вытер со лба мелкие бисеринки пота. «Это очень просто. Внутримышечно, в руку или в ногу». «Да уж справлюсь». Женщина усмехнулась и свободной рукой натянула на голову рыжий парик. «Пусть напоследок полюбуется сестренкой. Может, это ее подтолкнет к психушке». Она подошла к двери, держа руку со шприцем на отлете, и бросила брюнету. «Ну ты, Фрейд недоделанный, поддержать-то ее ты сможешь?» «Конечно, конечно», — Залебезил тот и бросился следом. В окружающей Аллу темноте вдруг прорезалась узкая полоска света. Алла отступила, прижалась спиной к холодной стене. Ей было страшно, но в то же время она хотела, чтобы все произошло быстрее. Наконец-то ее враги покажутся перед ней, откроют свои лица. Она не рассчитывала победить, но хотела хотя бы окончательно убедиться, что не сошла с ума, что все происходящее — не плод ее больного воображения. Внезапно в комнате вспыхнул свет. После предшествующей тьмы он показался просто немыслимо ярким, и на какую-то долю секунды Алла ослепла. Она понимала, что эта слепота может стать для нее роковой, и чтобы быстрее преодолеть ее, крепко зажмурила глаза, а потом сразу открыла их. Перед ней стояла рыжеволосая женщина, до неправдоподобия, похожая на нее саму. «Луся!» — проныло это живое отражение. «Помоги! Неужели ты оставишь меня умирать, как тогда?» Алла почувствовала, что темная волна безумия накатывает на нее, готовится подхватить и унести в зеленую прозрачную глубину, из которой нет возврата. «Неужели ты не поможешь мне?» — повторяла женщина-двойник, подкрадываясь к Алле. Правую руку она держала за спиной. Так Аня, бывало, прятала за спиной жука, стрекозу или красивый камешек, чтобы показать сестре. Алла закусила губу. В глазах ее, то ли от яркого света, то ли от подступающей дурноты, мелькали радужные пятна. Она снова проговорила в полголоса. «Это в прошлом. Я одна, но жива. Я ни в чем не виновата». «Что ты там бормочешь?» — скривилась рыжая женщина. И вдруг Алла заметила, что из-под ее темно-рыжих волос выбиваются черные пряди. И темное колдовство распалось. Волшебное зеркало треснуло и раскололось на мелкие куски. Женщина, подкрадывающаяся к ней, вовсе не была ее сестрой. Да, какое-то сходство у них, безусловно, было, а рыжий парик и умелый грим усилили его, но это был совершенно посторонний, незнакомый человек. Должно быть, она что-то заметила в Алле на глазах, скорее, просто почувствовала перемену. На лице незнакомки проступила плохо скрываемая злоба. Она шагнула к Алле, выбросила из-за спины руку с зажатым в ней шприцем. «Как ты мне надоела!» — прошипели узкие губы. «Ну все, сейчас мы с тобой окончательно разберемся. Ты — гений психологии. Подержи ее!» — бросила она через плечо. И тут же из-за спины незнакомки выскочил, как чертик из табакерки, маленький человечек с вьющимися густыми и жесткими, как проволока, черными волосами и выразительными темными глазами. Впрочем, сейчас в его глазах было только одно — страх. «Кого я вижу?» — проговорила Алла, окинув трясущегося от страха брюнета презрительным взглядом. «Доктор, и вы здесь? Чем она вас соблазнила? Своими сомнительными прелестями или еще более сомнительными деньгами?» «Я сказала, держи ее», — повторила женщина, приближаясь к Алле и выставив вперед руку со шприцем. «Сейчас, я сейчас». Доктор суетливо вертелся возле сближающихся женщин, подскакивал, как мячик, и только мешал своей партнерше. «Да возьми ты себя в руки!» — рявкнула та, покосившись на своего бестолкового помощника. Алла воспользовалась этим мгновением замешательства, метнулась вперед и ударила свою противницу ногой по щиколотке. Та охнула, потеряла равновесие и упала на одно колено. Пытаясь удержаться, она неловко оперлась правой рукой в стену. Зажатый в этой руке шприц повернулся иглой к ней, и, продолжая движение, женщина напоролась на нее. В ее глазах разлились страх и растерянность. Рот скривился, словно она собралась заплакать, как обиженный ребенок. следующую секунду глаза незнакомки остекленели.